Жизнь и служение апостола Петра. В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы заметили, что Андрей, брат Симона Петра, сказал: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Тогда он привел Симона Петра ко Христу. Это является наше представление Петра, данное в Священном Писании. Первая встреча Господа с Петром произвела на Петра глубокое впечатление. Слова, немедленно произнесенные Христом, возбудили в нем великий интерес. «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Когда проницательные глаза Господа почили на нем, Петр почувствовал благоговение и удивление. Он инстинктивно осознал, что тот, перед кем он стоит, понимает характер. «Ты наречешься». Это отмечает перемену, которая произойдет. Это было пророчество. Но все, что это включало, не было полностью понятно Петру. Но перемена окончательно будет признанная всеми, с кем он будет иметь контакт. Первое чудо, совершенное на брачном пире и записанное в Евангелии от Иоанна 2 главе, имело дальнейший эффект на ум и сердце Петра. Мы не знаем, сколько времени прошло между первой встречей Петра с Господом и посланием и принятием приглашения, чтобы посетить брачный пир в Кане. Но мы знаем, что все, что произошло, имело эффект на Петра и других учеников, которые присутствовали там в то время. Записано: «И уверовали в него ученики его». Возможно, что Петр выразил свое чувство Господу, когда они возвращались с брачного пира. Вероятно, Петр вернулся домой или около Капернаума, когда там Господь оставил с ним свою мать Марию. Вернулся ли он на короткое время в Назарет, мы не знаем, но из Писания узнаем, что Иисус пошел в Капернаум со своей матерью, со своими братьями и со своими учениками. Мы можем задать вопрос: переехала ли Мария, мать Иисуса, из Назарета в Капернаум в это время? Мы читаем в Евангелии от Матфея: «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завилоновых и Нафалимовых». Запись, данная нам в Евангелии от Иоанна, предлагает возможность, что к этому времени Иосиф, муж Марии, умер. Итак, Иисус, как старший ее сын, взял на себя ответственность переселиться из Назарета в Капернаум. Интересно, что его братья тоже пошли с ним в Капернаум. Капернаум после того стал домом Марии, и что можно было назвать городом Господа Иисуса, за исключением факта, что он был назван Назарянином, потому что ранние дни, месяца и годы он провел в Назарете Галилейском. Опять мы замечаем, что это переселение было согласно Писанию, ибо мы узнаем из Евангелия от Матфея 4 главы 14 стиха: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нафалимова, на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидит свет великий». Капернаум, новый дом для его матери, был городом, сильно укоряемым Христом. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 11 главе 23 стихе: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свернешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня». Когда Иисус учил в синагоге в Капернауме, Петр, теперь ученик, усердно слушал все, что Господь говорил, сознавая, что провозглашаемое было в духовной силе и отличалось от учения книжников. Петр, живущий теперь близко от того места, где жил Господь, имел возможность быть в его присутствии и учиться от него. Многому он еще научится, о чем в настоящее время он не знал. Казалось, что апостол до этого пункта времени, в промежутке между слушанием, что мог сказать Христос в синагоге, занимался своим обыкновенным ремеслом с Андреем, рыбной ловлей. Теперь пришло время для другого призыва Петра, его времени и его жизни. Сколько прошло времени между брачным пиром, переселением Христа и его матери в Капернаум и происшествием на берегу Галилейского моря, мы не знаем, но можно предположить, что это было короткое время. Три Евангелия – от Матфея, Марка и от Луки – все сообщают разными выражениями и деталями о том, что произошло, когда Господь шел по берегу Галилейского моря. Неведомо для Петра и его брата, в тот день должен был сделан призыв для них, который изменит их жизнь. Христос призывает Петра. Евангелие от Матфея сообщает то, что произошло простым и прямым языком. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Марка ссылается на этот случай подобным языком. Евангелие от Луки, 5 глава, дает нам великие подробности того, что произошло, когда Христос проходил близ моря Галилейского. Он попросил у Петра и Андрея лодку для употребления, чтобы он имел место для проповеди недалеко от берега. Мы читаем: «Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Окончив свое поучение к народу, Господь Иисус сказал двум братьям, Петру и Андрею: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Это указывает, что возможно, что это было в начале дня, когда Христос потребовал это. Ибо ответ был: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Но эти, о которых сказано в Кане Галилейской, что и уверовали в него ученики его, закинули сеть, и к их великому удивлению сети были переполнены рыбой, так что они позвали друзей на другой лодке, чтобы они пришли помочь им вытащить удивительный улов. Рыба, которая увиливала от них всю ночь, теперь была в их сетях по слову Господа Иисуса Христа. Можно сказать, что только рыболов мог понять размер удивления того, что тогда происходило. Они не были простыми рыболовами, занимающими этим для развлечения. Они были научены от молодости ловить рыбу. Это было удивительное переживание. Эффект на Симона Петра был немедленный. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Импульсивный Петр осознал, что он был в присутствии того, кто имеет контроль над творением и элементами. Он видел воду, чудотворным образом притворившееся в вино. Теперь он видел сеть свою, переполненную рыбой. Он даже сеть у них прорывалась из-за такого множества рыбы. Определенно, в этот момент мелькнули в его уме слова, которые он слышал из уст Господа во время первой встречи: «Ты, Симон, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Можно ли предположить, что это было таким образом? Ты, Симон, и как природный человек, ты импульсивный, непостоянный и слабый, но ты будешь постоянным, надежным, как камень, что имя Петр означает. Итак, Петр, замечая контраст между собою и тем, кто так необычайно провозгласил самого себя в контроле над рыбами моря, он воскликнул в духовном страдании: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Но когда они достигли берега с обильным уловом рыбы, Христос сказал: «Следуй за мною, и я сделаю тебя ловцом человеков». Поэтому нетрудно себе вообразить, что Петр, выпрыгнув с лодки, обратился к своему брату Андрею. «Господь зовет нас, пойдем». Это был импульсивный акт, сопровожденный, возможно, такими импульсивными словами, которые изменили стиль жизни и будущее Симона Петра. Он был учеником, а теперь должно быть близкое общение. Он должен стать истинным последователем, имея близкое и постоянное общение с Господом Иисусом. И Петр был готов для этого. Это означало оставить доходное рыболовное предприятие, и он был готов для этого. Это означало следовать за Господом Иисусом Христом, куда бы он ни пошел, и во всем переживании, предстоящем пред ним. И Петр сказал: «Я пойду за тобою, учитель. Аминь».